Аллилуйя, слава Иисусу. Друзья, я думаю, что праздник Рождества, он имеет свои особенности и отличия от других многих праздников. Рождество характерно и знаменательно тем, что дети ожидают в дни рождественских праздников подарки. И они это справедливо ожидают. И хотелось бы просто задать вопрос себе самому и каждому из нас. Почему? Почему так важно, чтобы на Рождество наши дети получили подарки? И не только дети. Я думаю, что взрослым тоже приятно, когда и мы стараемся так делать. Но я не знаю, хочется спросить. Подарки много кто получил здесь присутствующих? Подарки получили? Кто-нибудь из взрослых получили подарки на Рождество, рождественские? Да ты что, масса людей, которые получили подарки. А у меня еще второй вопрос. А есть кто-то, кто дарил подарки? Кто позаботился, чтобы подарить подарок? Чтобы что-то дать? Чтобы благословить? Чтобы оказать такую честь и любовь проявить? Чтобы было действительно праздничное вдохновение, настроение, ободрение? Друзья, я думаю, что это все неспроста и не зря. Это не просто так люди придумали. Да, есть многие языческие обычаи, которые мы порицаем. И некоторые, знаете, еще Рождество, оно знаменательно тем, что на Рождество начинаются полемика, начинаются дебаты. Елку надо или не надо. Там подарки или праздновать так, 25 или 7, еще какие-то. Но мы не об этом. Мы не о языческих обычаях спорить, как Павел говорит. У нас нет обычая спорить. У нас есть главный мотив. У нас есть главное основание. Почему мы это делаем? Да потому все очень просто, что Господь, Он подарил нам радость. Как мы ее выражаем? Это наше индивидуальное благословение от Бога и право от Бога. Вот такими быть, какими нас Бог создал. И это вдохновляет, друзья. И я думаю, что одно из важных мотивов или причин, почему Рождество знаменуется подарками, да все очень просто. В Евангелии от Матфея, 2 глава, 11 стих, мы читаем о том, что когда пришли волхвы почтить и поклониться тому, о котором они раньше слышали, которого они знали, но любили, они пришли, чтобы почтить его, и они принесли ему дары. В том числе золото, ладан, смирна. Да, конечно, это имеет определенный прообраз для нас, но сам факт остается фактом, друзья. Если в нашей жизни мы не придерживаемся этого порядка, что если он царь, то он распоряжается и золотом нашим, финансами нашими, всем, что мы имеем, это его для нас благословение. И может быть кто-то считает, что это волхвы просто показали, ну что это царь. И ты в своей жизни никогда не делал это ради того, что он царь. Ты обкраденный. Очень много ты потерял, потому что ты не испытал этой радости, не испытал этого благословения почтить Бога от всего, чем Бог благословляет тебя, в том числе и наш достаток, наше имение. Друзья, и во время следующей песни я приглашаю, друзья, это рождественская традиция, это не просто традиция, это наше почтение к нашему Господу. Пусть это будет прообразом того, что ты почитаешь царя царей, что и твой дом, и твой успех, и твое благосостояние – это его забота о тебе. И ты доверяешь Ему в полноте свою жизнь. И все, что Бог дает тебе, от Него приходит и к Нему идет. Пусть Господь прославится в этом. Во время пения мы также поучаствуем и по расположению нашего сердца послужим и финансами нашими для славы Бога в нашей же жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.